Сначала папа сказал ему, что он должен поехать в дом в Артамоне и ждать там один, когда Мэри вернется. Он не хотел этого, но папа заставил его и не разрешил ему вернуться на Серф-стрит. Целую неделю он ждал, кося траву, выпалывая клумбы и подрезая кусты. Это днем. А ночью он бродил по пустому дому, пока не уставал настолько, что засыпал. Все лампы в доме горели, чтобы изгнать демонов, которые таились в бесформенной темноте. Он больше не принадлежал дому на Серф-стрит, так папа сказал. И когда он умолял папу пойти с ним, он встречал твердый отказ. Думая об этом теперь при восходе солнца, он решил, что папа точно знал, что случится. Папа всегда все знал. В прошлую ночь с запада доносились раскаты грома, а воздух был пропитан запахом дождя. Гроза так пугала его, когда он был еще маленьким мальчиком, что папа показал ему, как быстро исчезнет его страх, если он выйдет на улицу и посмотрит, как кругом красиво, как яркие молнии пронизывают черное небо и грохочет гром. Поэтому, приняв душ, он вышел во внутренний дворик. Если бы он одевался в доме, то демоны бросались бы на него из каждого угла, а здесь, на открытом месте, где ветерок обвивал его голые плечи, они были бессильны. И постепенно ночь успокоила его, и, подобно неразумным созданиям земли, он слился с природой в единое целое, как будто он мог видеть каждый лепесток каждого цветка, и как будто окружающий мир наполнил его беззвучной музыкой. Сначала он как бы смутно ощутил ее присутствие, пока любимые руки не легли ему на плечи и не наполнили его болью, которая не была болью. Ему не нужно было осмысливать происшедшее в ней изменения и понять, что она тоже стремится прикоснуться к нему, как и он жаждал прикоснуться к ней. Он отклонился, чтобы спиной чувствовать ее грудь. Ее рука была на его животе. Она была как удар электрического тока. Он не мог дышать от страха, что она может ее убрать. Их первый поцелуй оставил в нем ненасытное стремление, которое он все эти месяцы не знал, как удовлетворить. Но этот второй поцелуй дал ему странную ликующую силу, и он знал, что делать, папа сказал ему. Он хотел почувствовать ее кожу, но одежда мешала ему, и он нашел в себе силы сдержать себя и снять эту одежду осторожно, чтобы не испугать ее. Он пошел вниз в сад, потому что он боялся дома в Артамоне. Дом был чужой, не то что коттедж. Только в саду он чувствовал себя хорошо, и в сад он ее и унес. И в саду, наконец, он почувствовал ее грудь, в саду, где он был одним из миллионов других созданий, он мог забыть, что он не полный доллар, мог раствориться в сладком, пронизывающем тепле ее тела. И он растворился, растворился на долгие часы, чувствуя невыразимое блаженство и зная, что она с ним, каждой своей частицей. Печаль пришла, когда она велела ему вернуться в дом, и он понял, что они должны расстаться. Он прижимался к ней так долго, как мог, неся ее маленькое тело и страдая при мысли, что он должен отпустить ее. Ужасен был момент, когда он положил ее в кровать и повернулся, чтобы идти к себе. Когда она притянула его к себе и заставила лечь рядом, он сделал это в немом удивлении, потому что ему не пришло в голову спросить у папы, будут ли они с Мэри вместе спать всю ночь, как его папа и мама. Затем был момент, когда он понял, что действительно принадлежит ей, что может уйти под землю в последнем бесконечном сне, спокойный и свободный от страха, потому что она будет с ним, там, в темноте, всегда. Он больше ничего не будет бояться. Он победил ужас, открыв для себя, что он никогда не будет один. Ибо его жизнь всегда была одинокой. Он всегда стоял вне думающего мира, всегда где-то вне, всей душой стремясь войти в этот мир и не имея этой возможности. Но теперь это не имело значения. Мэри соединилась с ним. Это были самые тесные, надежные узы, и он любил ее, любил ее, любил ее. Скользнув вниз вдоль кровати, он поместил лицо между ее грудями, чтобы почувствовать их мягкость, а пальцы одной руки очерчивали круг около твердого дразнящего соска. она проснулась и замурлыкала, как котенок.